Дым и тень. 4 часа дня, декабрь, темнеет. Я сижу в студенческом кафетерии американского кампуса. Помещение огромное, потолок теряется в полутьме и сигаретном дыме где-то на уровне 3-го этажа. Это середина 90-х. И у нас еще не отняли право курить в помещениях, но скоро отнимут. В коридорах на факультетах, конечно, уже запретили. В профессорской столовой стерильно. А здесь, в дешевом студенческом кафетерии, пока можно. Так что все профессора, еще не охваченные движением за здоровый образ жизни, едят, курят и назначают консультации своим студентам тут. Жизнь есть дым и тень, как гласит надпись на воротах, не хочу говорить где. Дым и тень. Кормят, конечно, кошмарно. Тут популярны толстенькие макарошки, называвшиеся на моей далекой заснеженной родине рожками. Они залиты желтым соусом, это не яйцо, а страшно подумать, что. Тут подают бледное мясо индейки, взятое из каких-то далеких от ее сердцевины частей. Поковыряв вилкой, найдешь трахею. Трубочка такая, найдешь оконечности, вроде коленей, кожу с волосами. Надеюсь, это всего лишь гребень, который у индейки не на голове, а свисает с носа на шею. Господи, как ты почему-то пожелал в 5-й день творения, и я не судья тебе. Тут на полном серьезе едят кукурузное пюре из консервной банки. Пьют кофе, не горячую, коричневую воду. Если налить в него соевый заменитель сливок, то и ничего, то и пить можно. Я уже привыкла. За дальним столиком в нескольких метрах от меня сидит Эрик. Он американец. У меня с ним роман. Ничего особо хорошего я об Эрике сказать не могу. Он совсем не красавец, все его достоинства — зубы и рост. Еще мне нравятся его очечки в невидимой оправе и пальцы длинные, как у воображаемого пианиста. Но играть на рояле он не умеет. Все, что он может извлечь из инструмента, — какой-то американский аналог собачьего вальса. Умен ли он? Я тоже сказать не могу. У меня недостаточно данных, чтобы судить об этом. Как узнаешь, умен ли иностранец, если он не знает ни слова по-русски, а из нашей литературы опознает только словосочетание «дядья Ваня»? Но ведь и я ни бельмеса не понимаю в том, чем занимается Эрик. Он антрополог, он специалист по народу пупео, национальному меньшинству Вьетнама. Их там всего 3000 человек. Пупео — часть большого народа И. Ну, как большого? 8 миллионов, и те проживают в основном в Китае. На фоне китайского населения, конечно, жалкая кучка. Народ И разговаривает на многих языках, в том числе и на языках Носу, Насу, Нису и Нусу. А чтобы не скучно было. Но Эрик занимается не языками, о бытом этого крошечного далекого народа, да еще и меньшей его части. Он ездил в те края и привез оттуда национальные костюмы, головной убор, похожий на окно купе с задернутыми занавесками, деревянные миски и экзотическую крупу — гречку. Он устроил небольшую вечеринку для избранных преподавателей нашей кафедры. Еда в стоячку, вино из пластмассовых стаканчиков, курить только в саду, в осеннем саду, прикройте за собой не только дверь с москитной сеткой, но и стеклянную, тянет дым, фу-фу, закуски, намазки. Макайте стебли сельдерея в этот хумус, морковные палочки в гуакамоль. Потом жена Эрика торжественно, но с притворной скромностью внесла блюдо с дымящейся гречкой. Гости, кто посмелей, потянулись к каше с пластмассовыми вилками. Раздались крики мультикультурализма и притворного восторга. Я тоже попробовала. Они забыли посолить кашу, и есть это было нельзя. Пришлось объяснить про гречку кое-что, ускользнувшее от внимания Эрика и его коллег. Пришлось сбить накал экзотики до вульгарного бакалейного факта. Редкая розовая крупа продается в любом американском супермаркете под названием «Вольфс каша». Да, дорого, да, безобразие, а также на Брайтоне и в других русских магазинах. Польский импорт. Ужасный вкус, ужасные сорта, непрожаренные, при варке вспухают в размазню. Но вот она тут, и во Вьетнам ехать не надо. Можно прокалить ее на сковородке, можно томить в горшке, в печи, если бы у вас были горшки и печи. Но их у вас нет. Кашу маслом не испортишь, гречневая каша сама себя хвалит. А если с грибами, а если с луком? Короче, дайте-ка я покажу. Я отняла у жены кашу и пережарила ее на скорую руку как надо. Жена возненавидела меня, а Эрик полюбил. Или что-то в этом роде, трудно сказать. У меня при виде Эрика сердцебиение. А что у него? Не знаю. Наш роман протекает сложно, и лучше бы его не было. На часах декабрь. Когда он закончится, я уеду и больше сюда не вернусь. Я уеду в Россию. Я буду иногда приезжать в Нью-Йорк. Прекрасный, чугунный, клепанный, стрельчатый, ветреный муравейник, который никогда не спит. Я буду навещать друзей в Сан-Франциско, где цветет вечная весна, и лиловый негр вам подает манто. И мне, может быть, тоже подаст, если я вовремя его себе куплю, такое кашемировое, с шалевым воротником и поясом. Я возьму на прокат широченный джип, я куплю себе сапоги из фигурной кожи с загнутыми носами, куплю женский вариант ковбойской шляпы, очки консервы, запасусь водой и вяленой говядиной и рванусь с сигаретой в зубах через Калифорнию, Неваду и Аризону, через каменные пустыни, коричневые, розовые, синие и лиловые, с миражами, дрожащими над серебряными соляными безводными озерами. Куда? Не знаю. Зачем? А не зачем, а просто так. Ничего нет на свете лучше пустыни. Чистый сухой ветер в открытое окно, запах камня, запах пустоты, одиночества, свободы. Правильный запах. Но сюда вот этот маленький пряничный резной городок, занесенный чистейшими снегами, я не вернусь никогда. Тогда зачем мне эта любовь? Говорю же, лучше бы ее не было. Или мне так кажется? На языке «и» снег называется «во». Каждый день я повторяю себе, что Эрик плохо образован, недоразвит и вообще, кажется, неумен. А если умен, то мне это ниоткуда не видно. И некрасив, подумаешь, зубы. И мне не о чем с ним говорить. Ну, не о народе же, Пупео. Но каждый раз, что мы встречаемся в студенческом дымном кафетерии или в шикарной маленькой бубличной, а там продвинутый бублик для интеллектуалов, обсыпанный тремя сортами зерен, with everything, клюквенная ковришка, кофе редких сортов, бесплатный свежий журнал «The New Yorker» для беглого просматривания «Париж-Париж», или почти случайно на почте, или совсем невзначай, на безбрежной кампусной парковке. Каждый раз он мне что-нибудь втирает про своих пупейцев, и каждый раз к своему ужасу я слушаю это бормотание, как пение архангелов. И с каждым днем я влипаю в эту любовь, как в клей. На языке «и» гречка будет «нге». Или так мне слышится? Нге. Я стойкий оловянный солдатик. Мне все нипочем. Мне и любовь нипочем. Но, боже ты мой, когда я вижу этого долговязого очкарика. Когда я смотрю, как он выбирается из машины, словно карамора, когда я внезапно узнаю его, такого нелепого, в длинном пальто, возникающего в хлопьях метели, отворачивающего лицо от ветра, заслоняющего глаза от пурги, все мои внутренние башни, бастионы и заграждения тают, рушатся, осыпаются, как в плохом медленном мультфильме. Скажи мне, Господи, почему именно этот? Мало ли их, нелепых и невнятных очкариков? Почему этот? Я не понимаю тебя, Господи. Открой мне свои планы. Когда у меня смутно на душе, я не хожу в студенческий кафетерий обедать ужасными индюшачьими трупиками. Я еду в продвинутую бубличную, покупаю себе самую большую чашку настоящего кофе, ковришку с клюквой и сажусь к окну, прихватив местную газету. Вывернув ее и сложив вчетверо, я читаю раздел происшествий. Все как у людей. Вот на шоссе столкнулись две легковые машины и фура, перевозившая сухой лед. 4 жертвы. Вот ограбили дом. Хозяин отлучился ненадолго и не стал запирать деревянную дверь. Понадеялся на стеклянную. Вот тебе и понадеялся. Украли компьютер. Вот двое провалились на озере в полынью и не сумели выбраться. Вот опять на кампусе задержали бродягу Ха Альвареса, которому ведь запрещено бродить без цели по кампусу, а он уже 6-й раз нарушает. Его отвели в полицейский участок и в очередной раз сделали внушение. Да что толку-то? Альваресу нравится кампус. Просторный и красивый, с дорожками и деревьями. Он и зимой красивый, и летом. И студентки там ходят красивые. Так что Альварес глазеет на студенток. И они жалуются в ректорат. Чего ты от меня хочешь, Эрик? Расскажи мне что-нибудь удивительное про ваш алфавит. Про русский алфавит. В русском алфавите есть буква «Ер», твердый знак. Как она звучит? Никак. Совсем? Совсем. Тогда зачем она? Это такой вид молчания, Эрик. В нашем алфавите есть знаки молчания. Я, конечно, могу доходчиво объяснить ему, какой смысл в букве «твердый знак», и сегодняшний смысл, и исторический. Но зачем? Он не собирается учить русский язык, да и не надо ему это делать, не в коня корм. Да и вообще уже декабрь, я скоро уеду и не вернусь больше. Я смотрю на синий вечерний городок, весь в огнях, весь в бусах и мишуре, ведь скоро Рождество, а они тут сильно загодя начинают продажу подарков, блесток, свечей и мерцания. Прямо со дня благодарения и начинают. Это северный городок, севернее некуда, дальше там уже закругляется земля, дальше только тупые селения с одичавшими поляками или совсем уже оторвавшимися от реальности канадскими украинцами, снега и скалы и огромные, как стадионы, супермаркеты, торгующие одними консервами, потому что местное население свежей зелени исторически не ест. И снова скалы и снега. Там север, там граница обитаемого мира, там царство тьмы, оттуда огромным куском приходит арктический воздух и стоит в темноте над нашими непокрытыми или, наоборот, укутанными головами, и звезды остро светят через ледяную линзу и колют глаза. Американцы не носят шапок, ждут, когда уши отвалятся. Перчатки носят, шарфы носят, а шапки нет. Им кажется, что это слабость шапки носить. Разве что съездит какой-нибудь в Москву, купит на Манежной площади китайскую синтетическую ушанку с красной звездой, и вот уж он верит, что у всех русских при виде его теплеют сердца. Эрик не исключение. Чтобы быть ближе к моему сердцу, моему нечитаемому с помощью его культурных кодов сердцу, он пытается носить тюбетейку, квадратную, островерхую, расшитую бисером и розовыми пайетками. Похож был на Максима Горького, уже тяжело больного. Я запретила ее. Я-то заматываю голову теплым платком во избежание менингита, арахноидита и воспаления тройничного нерва. Я запрещаю Эрику называть этот платок «бабушка» с ударением на «у». Я уже отучила его говорить «борщт». Я уже объяснила ему, что в русском языке, в отличие от идиша, нет слов «блинцес» для блинов или «щав» для зеленых щей. Да и слова «бейгел» нет. И быть не должно, а есть «бублик». Я знаю, что сею бесполезные знания. Я уеду, и он вновь вернется к своим заблуждениям, к дурным лингвистическим и культурным привычкам. Будет класть в гречку кумин или бадьян, будет готовить салат, смешивая холодные макароны-бантики с красной икрой и заправляя его кунжутным маслом. Ведомый свободной фантазией из мяса или грибов наворотит какую-нибудь жуткую, невообразимую ерунду. Вот рис он, наверное, не испортит. Рис уж это рис, базовая еда, простая вещь, и не надо ничего выдумывать. Хоть что-то пусть будет простым и ясным. И добавлять в него ничего не надо. Пусть как был он тысячи лет белым и неизменным, таким будет и дальше. Эрик, а как пупейцы называют рис? Тса. Городок, куда я никогда не вернусь, маленький. Все друг у друга на виду. Даже если ты не знаешь людей, они знают тебя. Большинство студенты, конечно же, они знают преподавателей в лицо. Мне и Эрику практически негде встречаться. Нам удается повидаться в кофейнях только в те часы, когда его жена Эмма сама преподает. Иногда и поговорить нельзя, слишком много вокруг знакомых. А я знаю, как они чуткие и зоркие к чужим романам. Я сама сплетничала с ними вон про того или вон про тех. Эрик боится Эмму. Он садится в дальний угол и смотрит мимо, в стену или в чашку. Я отвечаю тем же. У меня сердцебиение, а у него не знаю. Эмма красивая, нервная женщина с длинными волосами и тревожными, оттянутыми к вискам глазами. Она преподает что-то художественное и сама умеет делать руками все, что можно себе вообразить. Составляет сложные лоскутные покрывалы, килты, синие с сумасшедшими звездами нездешних небес. Плетет бисерные шали, вяжет толстые белые шубы со вздутиями, как бы с метельными холмами. Варит домашнее лимонное и ванильное мыло и все такое прочее, вызывая острую зависть у женщин и страх и недоумение у мужчин. Она покупает по каким-то особым дизайнерским каталогам телячьи шкуры изумрудного цвета или цвета древесной коры и делает из них шкатулки с серебряными вставками. И я одну такую купила в местном магазине, не зная еще, что это сделала Эмма. Она настоящая женщина, не мне чита. Она богиня очага и покровительница ремесел. Еще она волонтерствует в студенческом театре, разрисовывая декорации для спектаклей, которые ставят ее ученики. Она догадывается, что пока она их разрисовывает, Эрик не сидит в своем кабинете, а кружит по нашему городку, чтобы столкнуться со мной то в одном, то в другом месте, случайно, ненароком, непреднамеренно. «Эмма — ведьма!» И желает мне зла. Ну, или так мне кажется. От того, что говорить почти никогда нельзя, у меня и у Эрика выработалось умение передавать друг другу мысли на расстоянии. Это не очень сложно, но, конечно, получается много ошибок, да и словарь не богат и сводится только к главному — потом, да, не сейчас, я, нет, я сяду в машину и поеду, следуй за мной. Мы пытались встретиться в другом маленьком городке, в 15 милях от нашего. Мы присмотрели тихий отель на самом краю человеческого жилья в сугробах, но в последний момент, почти на пороге, бежали оттуда в страхе. Через освещенное окно и кружевную занавесочку на нем мы увидали двух профессоров нашего колледжа, двух замужних дам, и кто бы мог заподозрить, целовавшихся и обжимавшихся вполне недвусмысленно над чашкой кофе в уютном баре под гирляндой рождественских преждевременно вывешенных огоньков. Можно было бы, конечно, развязно ввалиться с мороза внутрь и разрешить всеобщую неловкость живиальным хохотом «Ах, вы тоже, ха-ха-ха!» Но Эрик пуглив и деликатен. «Я-то нет!» Но ему тут жить, а я уеду и не вернусь сюда больше никогда. К себе я его провести не могла. Я жила в кампусной гостинице для бездомной профессуры, дешевой, но роскошной и таинственной, вроде дома с привидениями. Какая-то меценатка 30-х отдала колледжу, ставший ей почему-то ненужным дом. Вокруг здания лежали самые пухлые в мире сугробы. В комнатах было так жарко натоплено, что все держали свои окна нараспашку в любую погоду, а кровати были такими узкими, что вы с них непременно сваливались, даже если спали там на спине и на вытяжку, как солдат в строю, а никак иначе там спать не было никакой божеской возможности. Еще там были гаденькие низкие кресла с ножками, как у таксы, а курить было запрещено. Ну, конечно же, все курили, свесившись из окна по пояс. Совсем неподходящее было место для тайных свиданий. Теоретически можно было бы рискнуть встретиться прямо у Эрика в доме, в часы, когда Эмма ведет свои семинары или расписывает декорации, но я знала, что это плохо кончится, и не решалась. Бывали в моей жизни перепуги до смерти или до хохота, когда приходилось срочно прятаться в стенном шкафу или под кроватью. Эмма тоже могла читать мысли на расстоянии. Я догадывалась об этом по ее глазам. Она настигла бы нас. Она побежала бы, бросив студентов по снегу, по вершинам деревьев, через синюю ночь. Вообще у Эммы был третий глаз. Я это ясно видела при боковом освещении. Он пульсировал под тонкой кожей, и когда она поворачивала свою тревожную голову, он улавливал, как радар, исходившие от меня мысли. Раз в неделю Эрик и Эмма устраивали небольшие вечеринки для коллег. Так у них было заведено. Менять они этого не стали. Приходила по умолчанию и я. Не прийти было бы все равно, что разоблачить себя. На этих вечеринках Эмма читала мои мысли, смотрела мне в лицо третьим глазом, еще подкожным, еще не вылупившимся, и ненавидела. Чтобы она меня не сглазила, я купила в местной антикварной лавочке амулет. В нашем городке было много антикварных лавочек со всякой приятной дребеденью, от старых автомобильных номеров до пустых стеклянных флакончиков из-под духов. Жестяные лейки, фарфоровые котятки, блюда, тазы, комоды, умершие корсеты на женщин с маленькой грудью и непостижимо тонкой талией, слежавшиеся кружевные зонтики от солнца, давно закатившегося и отгоревшего. Потертая эмалевая бижутерия, старые журналы, фигурные формочки для льда. Амулет мне сразу же бросился в глаза. Он лежал среди серебряных коробочек и лорнетов. Это был маленький кукиш Настоящий оберег. Непонятно, как он сюда попал и как его до сих пор не купили. Мощнейшая вещь. Хозяин лавки как-то проморгал его смысл и ценность, так что даже и обошелся он мне не так, чтобы дорого. В ювелирном магазине мне припаяли к кокишу петельку, и я купила к нему серебряную цепочку. «А вы не хотите сделать на нем какую-нибудь гравировку?» — спросила меня продавщица ювелирного. «На таких вещах иногда пишут имя или слово, как заклятие, знаете?» Я посмотрела в окно на снега и сугробы. Белые, бесконечные. Я уеду, они останутся. Растают, растекутся водой и выпадут снегом снова. Хорошо. Напишите «во». «Во». «Good choice!» — воскликнула продавщица, ничего не поняв. «Хорошая профессиональная реакция». Я стала носить кукиш под одеждой. Не снимала и на ночь. Эмма металась, но ничего сделать не могла. Странная вещь — любовь. У нее тысячи лиц. Можно любить что угодно и кого угодно. Однажды я любила браслет в витрине магазина, слишком дорогой, чтобы я могла его себе позволить. В конце концов, у меня была семья, дети, я тяжко работала, сжигая свой мозг, чтобы заработать на квартиру, на университетское образование для детей. Мне нужно было отложить на болезни, на старость, на больницу для мамы, на внезапный несчастный случай. Мне нельзя было покупать браслет. Я его и не купила. Но я любила его. Я думала о нем, засыпая. Я тосковала о нем и плакала. Потом прошло. Он разжал свои клещи, сжимавшие мне сердце. Он смилостивился и отпустил. Какая разница, кто он был? Он мог быть человеком, зверем, вещью, облаком в небе, книгой, строчкой чужих стихов, южным ветром, рвущим степную траву, эпизодом из моего сна, улицы чужого города, заворачивающей за угол в медовом свете заходящего солнца, улыбкой прохожего, парусом на синей волне весенним вечером, грушевым деревом, обрывком мелодии из чужого случайного окна. Я вот никогда не любила водопады или туфли на каблуках, или женщину, или танец, или надписи, или часы, или монеты, но я знаю, что есть те, кто это любит и оглушен этой любовью, и я понимаю их. Может быть, я еще полюблю что-то из этого, как знать, ведь это случается внезапно, без предупреждения, и накрывает тебя сразу и с головой. Вот и Эрик был таким предметом моей неотвязной и необъяснимой любви. Надо было как-то избавиться от нее, как-то преодолеть. Я сижу в кофейне «Париж-Париж», за окном синий вечер, театральный снег. Едем по 50-й дороге. Следуй за мной, потом поворачивай на развилке. Передает мне мысленно Эрик. Вот я бросила журнал, украла пачку бумажных салфеток со стола, завернула остатки клюквенной коврижки в украденные салфетки, отставила чашку с блюдцем на мусорный столик, замоталась в платок. Да, я тут одна такая, во всем вашем синем прянишном городе. Мне тепло, у меня раскаленная кровь, у меня ладони и ступни, как кипяток, я прожигаю в снегу полыньи, а вы как хотите, и вышла на нарядную улицу под раскачивающиеся и мигающие гирлянды огней. Вот я поехала по 50-й дороге и повернула на развилке и встала на обочине. Мимо свистят, просвистывают автомобили, спеша домой или прочь от дома, кто ж скажет. Эрик притормозил свою машину, пересел ко мне. Я понял, Нам надо поехать на Лейк Джордж. И что там? Там мотель, там красиво. На выходные можно поехать. Она уедет в Бостон к матери. А там что? Ну, у ее матери какая-то годовщина чего-то, она не может пропустить. А ты почему не едешь? У меня срочная работа и приступ холецистита. Я бы не поверила. Так она не поверит. Это предлог? Я смотрю в его правдивые, серые, печальные глаза. В нашей культуре, — говорит он, — главное — правдоподобное объяснение. Plausible explanation. В вашей культуре? Да. То есть у вас любое вранье сойдет, даже вопиющее? Да. Главное — plausible explanation. Мы тоже, знаешь, врем, будь здоров. Вряд ли вы тут мировые лидеры. Мы уважаем чужую личность, поэтому стараемся врать правдоподобно. Окей, как хорошо, что я скоро отсюда уеду и никогда не вернусь. Ты не можешь уехать? Еще как могу. Давай я ее убью. Не надо, ну чем она виновата? Нет, я ее убью. Мне так будет проще, а мне нет. Мы оба сидим надувшись. Потом Эрик спрашивает, «А ты знала, что гречка в родстве с ревенем и щавелем?» «Не знала. Ошеломительное известие. Бывает гречка горькая и гречка сладкая, а еще польская, особый сорт, несъедобная. Ты уедешь и разлюбишь меня?» «Да, я уеду, разлюблю тебя и забуду». Эрик обижается. «Женщины так не должны говорить. Женщины говорят, я никогда, никогда не забуду тебя, никогда, никогда не разлюблю». Это женщины врут из уважения к человеческой личности. Конечно, забудут, все забывается. В этом спасении. «Как я хотел бы разбить твое сердце», — говорит Эрик мстительно. «Разбиваются твердые предметы, а я вода. Я утеку отсюда и проступлю в другом месте». «Да», — говорит он с внезапным раздражением, — «женщины — вода, поэтому они все время плачут». Мы долго молча сидим в машине, заметаемой сухой мелкой шуршащей метелью. «Сыплется прямо как рис», — говорит Эрик, — «как ца», — будто читает мои мысли. «Очень трудно разлюбить Эрика. Надо взять себя в руки, надо, чтобы сердце стало как лед. Но ведь тогда-то оно и разобьется». Декабрь переваливает через середину, до Рождества неделя. Главная улица нашего городка, Мейн-стрит, а как же, полыхает золотыми, зелеными, розовыми витринами, сияет электрическими растяжками от столба до столба. Огней столько, что снег, метущий через улицу, кажется цветным, цветной, искристый во, похожий на ца. Из каждой двери до тошноты лезет, пританцовывает мелодия «Джингл Беллс», сверлит мозг, превращает его в дуршлаг. Хочется подбежать к 28-му по счету магазину, размахнуться бейсбольной битой, а на тяжелой «чах, чах, чах» надавать по толстому зеркальному стеклу. Но приходится, конечно, сдерживаться. Я выбираю для самой себя подарки. Расшитую скатерть, ароматические свечи, наволочки в полоску. Ненужные вещи, но это же не причина, чтобы их не покупать. Волхвы в свое время тоже принесли странный набор — золото, ладан и смирну. И неизвестно, что они при этом имели в виду, на что намекали и куда потом делись эти дары. Хотя уже позже были придуманы различные красивые объяснения. Золото на царствие, смирно на гроб, ладан, чтобы воскурять, верить и молиться. А еще есть легенда, что золото украли два вора, а через 33 года именно эти самые воры и были распяты Ашую и Одесную Спасителя. И Иисус пообещал уверовавшему в Него, что тот нынче же будет в раю, раз уж мы, так сказать, знакомы с самых яслей. Вот воистину случай, когда человеку от Христа одна сплошная польза от рождения его и до смерти. Еще мне нравится красивая сумка, мягкая, с серебряными вставками, но что-то меня в ней настораживает. А кто художник? А если Эмма? Продавщица не знает, а хозяйки магазина нет на месте. Внутреннее чувство, а может, амулет, подсказывает «не бери». Ничего не бери, и скатерть верни, и свечки положи на место. Тут все не твое, а Эммина. Все вообще. Спасибо, я передумала. Нет, и наволочки не нужны. Эрик устраивает очередную вечеринку, последнюю, рождественскую. Он передал мне безмолвное приглашение. Мы уже отточили технику передачи. Приходи сегодня, я правильно приготовлю нге. Ты же хочешь нге? Да Господь с тобой, Эрик. Я хочу только одного, чтобы кто-нибудь стер тебя из моих глаз, из сердца, из памяти. Все забыть, освободиться, чтобы без сновидения, без памяти, без слуха, чтобы только темное небо и метель, метель, метель, и ничего больше, как во второй день творения. Чтобы я могла очиститься от тебя и начать все сначала. Мне же нужно сначала, я же никогда сюда не вернусь. Огни сияют, музыка липнет, вытекая отовсюду. Через пару дней родится младенец Христос. Значит ли это, что сейчас его нет с нами, как перед Пасхой? Значит ли это, что он оставил нас в самую темную, самую угрюмую, самую коммерческую, самую безнадежную неделю года? Значит ли это, что некому обратиться в сердце своем, некого спросить, как быть, разбираясь сама? Тут неподалеку от городка есть русский монастырь. Конечно, монахи там угрюмые буки, как и положено, но может съездить к ним и посоветоваться? Вдруг среди них найдется человек со странным зрячим сердцем. Спросить его, это что, грех? Убивать, затаптывать в себе любовь. Но метель замела малые дороги, и до монастыря в такую погоду не добраться. Православной церкви в городке нет, к баптистам идти неохота. У них не храмы, а какие-то кружки самодеятельности при ЖЭКе. Там приветствуется честность и ясноглазость. Там к тебе выходит румяный дяденька в пиджаке и сияет навстречу. «Здравствуй, сестра! У Господа нашего Иисуса Христа есть великолепный план твоего спасения». А план будет заключаться в том, чтобы любить ближнего, то есть, например, сходу сесть клеить коробочки вместе с юными недолеченными наркоманами из неполных семей, ну и петь что-нибудь всем коллективом, и выслушивать сестру во Христе, тетку в вязаной кофте в маниакальной стадии биполярного расстройства, с напором рассказывающую про то, как благодаря ее горячей вере в Спасителя у нее всегда удается печенье на соде с шоколадными кусочками. Всегда! А я вот не хочу любить ближнего. Я хочу его разлюбить. У католиков в церкви куда лучше. Таинственней. Но сейчас не то время, слишком много там света и радости, и праздника, и счастливого ожидания. А я не могу, я не хочу радости. Мне бы посидеть где-нибудь одной в полутьме среди злых людей, чтобы оледенить сердце. Потому что жизнь есть дым и тень. Я еду к Шестипалым. Есть тут одна деревня, где почти все жители шестипалы. Все они друг другу родственники, все из одной большой семьи. У кого-то из их прадедов случилось быть шестому пальцу, уродство передалось по наследству, и теперь они там всюду, на бензоколонке, и в банке, и в магазинах, в аптеке продавцами, в баре, в кафе, злые и угрюмые. Хорошо тут, правильно. Злобная официантка приносит кофе. Она знает, что я смотрю на ее руку, и, наверное, превентивно плюнула мне в капучино. В капучино удобно плевать. Так, девушка, понимаю тебя. У барной стойки злобный бармен протирает стаканы шестипалой рукой, а угрюмый парень, сидящий на высокой барной табуретке и что-то ему говорящий, мрачно курит и странно, так странно смотреть, между какими пальцами зажат дымящаяся сигарета. А есть ли у этого лишнего пальца название? А вяжут ли здешние шестипалые бабушки специальные перчатки для своих шестипалых внучат? Они бросают на меня плохие, неприязненные взгляды. Они понимают, что я приехала нарочно поглазеть на них. Они привычно опознают любопытных гадин, здоровых, полноценных чужаков, которым от безделья или от злорадства, или для поднятия собственного жизненного тонуса, для обострения чувств, нужно постоять рядом с ними, с теми, для кого много, не значит хорошо. В газированную воду тоже можно плюнуть с большим удовольствием. В какой-нибудь доктор Пепперлайт с вишневым привкусом и пониженным содержанием калорий. Я вода. Плюньте в меня, некрасивые и несчастные люди. Ведь я задумала убийство. Ну-с, еще сутки до явления младенца. Если не сейчас, то когда? Эрик прав. Надо решиться и избавиться от нее. Она ведьма. Она сшила все одежды в этом городе. Она прострочила все одеяла, чтобы я не могла укрыться под ними с Эриком. Она связала все шарфы, все шерстяные платки, чтобы удушить меня. Сточала все сапоги, чтобы стреножить мои ноги и не дать мне уйти. Она испекла все бублики и ковришки, чтобы я поперхнулась их крошками. Она отравляет всю еду. Это она настригает птичьи трахеи в белый соус. Она варит хрящи и кожу, чтобы извести меня, превратить в индюшку с гребнем вместо носа. Это она собирает на болотах клюкву, пахнущую вороньими подмышками. Это она раскрашивает декорации, и когда раскрасит до конца, будет поздно. Поэтому надо сейчас. Я прихожу в дом к Эрику и Эмме. Москитная дверь снята на зиму, деревянная распахнута, через стеклянную видно, как пламя гуляет в камине, и гости, осточертевшие за все эти годы коллеги, стоят в стоячку и вертят в пальцах бокалы с плохим вином. Эрик сварил нге. Гордится, любуется розовой горой, как будто это достижение, как будто в этом есть какой-то скрытый смысл. А его нет. Дрянь еда. Опять он купил польский мусор. Прелестно негромко звучит Моцарт. У Эммы окончательно прорезался третий глаз, синий с красными прожилками, без ресниц, с прозрачной мигательной перепонкой, как у птиц. Теперь-то уж что? Толку в нем теперь никакого. Эрик, Эрик, готовься, вина не пей, ты поведешь машину. Поедем на Лейк Джордж и там утопим ее. Передача мысли без слов — прекрасный, очень удобный инструмент общения, для светского разговора незаменим. Почему именно на Лейк Джордж? Так я же другого не знаю. И ты сам хотел. Гости расходятся рано, Им еще готовиться к завтрашнему празднику, заворачивать подарки в золотую бумажку. Мы садимся в машину. Эрик с Эммой впереди, я сзади. Эмма смотрит двумя глазами вперед, в метель, а третьим — в мое сердце, в мой кусок злого льда, но серебряный кукиш слепит ее, она не видит, что ей уготовано. На озере уже совсем темно, но у Эрика есть фонарик. Мы идем по протоптанной рыбаками дорожке. Тут тоже есть любители подводного лова. Но сегодня они все дома, в тепле, у наряженных елок. Прорубь затянута литком. «Что мы тут делаем?» — интересуется Эмма. «А вот что!» — мы толкаем Эмму в прорубь. Черная вода выплескивается и обливает мне ноги. Эмма сопротивляется, хватается за острые ледяные края. Эрик пихает ее, пропихивает под лед пешней. Откуда тут пешня, неважно. Бульк — все. До весны не найдут. «У меня руки окоченели», — жалуется Эрик. «А у меня ноги. Надо выпить». «Ты взяла?» «Да. И пирожки с мясом. Они еще теплые, в фольге были». Прямо на льду мы пьем из фляги водку попов. Жуткое пойло, по правде сказать. Мы едим пирожки с мясом. Мы, наконец, целуемся, как свободные люди, с облегчением, что нас никто не увидит, не остановит. Свобода — это высшая ценность. Американцам ли этого не знать? Фляжку и объедки я бросаю в прорубь, снимаю с шеи серебряный кукиш и бросаю туда же. Он поработал и больше не нужен. Мы бредем к берегу. Лед трескается под ногой у Эрика, и он проваливается в занесенную снегом полынью до подмышек. «А-а-а! Руку дай!» Я отступаю от края полыньи. «Нет, Эрик, прощай!» «То есть как? То есть как? То есть как? Как прощай?» «Да вот так! И не цепляйся, и не зови, и забудь!» Да ты и не вспомнишь, потому что тебя нет. Ты придуманный. Тебя нет и не было. Я тебя не знаю. Никогда с тобой не говорила. И понятия не имею, как тебя зовут. Долговязый незнакомец, сидящий за дальним столиком дешевого студенческого кафетерия, в нескольких метрах от меня, в полутьме и сигаретном дыму, в отчетчиках с невидимой оправой, с сигаретой в длинных пальцах воображаемого пианиста. Я докуриваю последнюю свою сигарету. Вот так задумаешься и не заметишь, как пачка кончится. Заматываюсь в теплый платок и выхожу, не оглядываясь, из тени и дыма в слепящую метель декабря.